Четвертое. Позвонил Крем, сказал, что у него родилась гениальная идея создать тренинг «Родись красивой, стань счастливой». Для женщин, которые думают, что все проблемы связаны с их красотой. Подумайте, говорит, как устроить, чтобы мужчины, которым захочется прийти ради красивых женщин, могли это сделать. То есть, чтобы название тренинга им не мешало. Типа «Родись красивой, стань счастливой, мудрость обоего пола». Я старался не засмеяться изо всех сил, что у меня почти получилось.